читать. Я прочитаю Второзаконие, 34 главы, с 5 по 8 стих. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Бефигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея, сына Израилева, в равнинах Моавицких 30 дней». И прошли дни плача и сетования о Моисее. Ну что, значит, 16-го в субботу были похороны во Владивостоке, или в Владикавказе, или бывшем Арзинакидзе. Ну, первое, что мы туда приехали в этот же день, переночевали в прохладном. Мы бусиком ездили, там 12 человек нас отсюда, из Мирефа и Харькова. Вот, были уже собраны, мы приехали примерно за полчаса, уже все было собрано там. Ну, первое, что было, улицу закрыли, и по улице, по этой улице, у дома, где он жил, не в молитвенном доме, молитвенный дом в противоположной стороне был. Ну, было, много было уже очень людей, а вообще людей, наверное, было от 2 до 2,5 тысяч. Было холодно, братья, снег выпал, мороз там 9 градусов, а главное, что еще ветер по этой улице, как в трубе. Вот, не знаю, как многие, наверное, наши некоторые были, говорят, мы до 12 часов ночи пока отошли от холода после этого. После похорон в машине ехали. Ну что там, было много текстов вывешено, фотография его, портрет. Гроб хороший сделан, как было, они Геннадия Константиновича делали. Ну, такие я записал эти места подвигом, добрый подвязался. Праведник восхищается от зла, Исаия 57.1. Дорога смерть в очах Господних, ну и так далее. И потом, значит, попросил благословения местный просвитер их, который во Владикавказе, попросил благословения и прочитал стих от стих. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». И спели псалом «Ближе Господь, к тебе ближе». Потом местный еще просвитер прочитал, другой просвитер местный, Евреям 13:7. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали им Слово Божие». И призыв к труду 58:15. Это была последняя проповедь Вениамина Александровича на эту тему, вот, что и так 58-я, 15. Нет, да. Ну, призыв к труду. Да. Потом Геннадий Ленинградский, брат просвитер, зачитал тоже место, то есть зачитал некролог. Ну, в этом некрологе что я отметил? Родился он 19 апреля 1938 года рождения. Отец у него был в ссылке, и было их два сына, он и Анатолий. В 1957 году он принял крещение. В 1961 году вступили в брак с Любой, женой. У них 8 сыновей и 3 дочери. Говорили 10, а у них 11 детей. 8 сыновей и 3 дочери. В 1968 году его рукоположили на Благовестника. Из 80-х 2 раза он сидел в лагере. Вначале, по-моему, 3 года, а потом ему давали 5, но до конца он не досидел. Его освободили и реабилитировали. Ну, здоровье еще его. Здоровье, он был больной, но никогда не жаловался на свои боли. Ну, я в беседе с ним тоже говорил, вот, что у него здоровье и головные боли были, но он никогда никому не жаловался. После этого некролога спели «Отчизна моя в небесах». Так, потом Виктор Васильевич Москалец из Моздока, просвитер, прочитал Слово Божие, будет ли человек жить, 14.13 Иова, будет ли человек жить после смерти. Ну, будет, прочитал места соответствующие. И в утешение всем жены и всем скорбящим прочитал 1 Фессалоникийцам 4.17, ну, до конца там, утешайте друг друга всеми словами. Потом прочитал стих на смерть Вениамина и пение. Пение было на белорусском языке, пели два брата. Он, оказывается, не русский, а белорус. И родился в Беларуси. И вот эти два, Николай и этот Володя, спели на белорусском языке псалом. Ну, псалом такой, ну, не из этих, ну, не из сборника, а сочиненный там ими, что ли, белорусом, и на белорусском языке. Так, ну, потом рассказал брат о событиях, как он совершилась эта его смерть. Они ехали с Батуми, ехали в Грузию. Поскольку собрание там было долго, вопросы разрешили, и мы ехали, говорит, четверо на машине, чтобы за ночь успеть в Грузию приехать, и там было назначено собрание. Ну и в час ночи, говорит, в час ночи мы выехали, около 4 ночи, остановились на середине примерно между этими городами, остановились, ну и передохнуть немножко, говорит, и все вышли из машины. Ну а потом, как обычно, зашли в машину, а его, говорит, нет. Прошло 10 минут, и, говорит, у нас такой сразу какая-то тревога у всех. А где же Вениамин Александрович? Ну, выскочили. Темно, говорит, нигде не видно ничего. Ну, что, конечно, стали, и фонаря не было, говорит, мобилки включили, стали ходить искать. Ну, а потом, говорит, услышали еле-еле стон такой, стон тихий, услышали, что сразу голос. Ну, давай светить. А там, значит, так. Дорога, бордюр, и сразу плиты железобетонные, и внизу речка или озеро какое-то. Вот. И он как встал это за бордюр, и сразу туда, была высота 10 метров. И он туда упал, и упал, по-видимому, головой. И основание черепа перелом. Позвоночника перелом ребер и перелом правой руки. Это уже потом там установили. Ну что, говорит, стали как-то туда спуститься, ну а по бетону как спустишься? Что же тебе там лететь? Нашли веревку. Вот это, братья, хочу, уже говорили, едете в машине, чтобы веревка была у вас. Ну, если надо тащить или... А то, говорит, бросились, веревка 3-4-метровая, 10 пропасть туда. Ну, молодой все равно брат туда, говорит, опустился с веревкой. Ну, опустился, он еще живой был. Ну, так, говорит, стонет, стал разговаривать с ним. Он говорит, что у меня правая рука переломана, ты меня осторожно... Но он там как ни старался осторожно, все равно сильные боли. Ну, а потом уже братья все туда по этой веревке спустили, все туда. И он, повернули его, он только сказал какие-то слова, говорит, а потом, прими дух мой, и умер. Ну, что они сразу, ну, там, конечно, молились. А потом сразу вызывать стали спецслужбы. ну, там, спасательные, полицию и так далее. Ну, полиция, все говорят, приехали очень быстро. Приехали, даже мы не ожидали. Ну и, конечно, всех вытащили, нас из этой самой. Он лежал, говорит, ноги у него в воде лежали, а тело на этой, на плите лежало. Ну, вытащили, говорит, нас, и скорая помощь, все приехали быстро и увезли назад. Это, верно, по территории, вперед в Грузию нельзя, там обратно привезли, говорит. Ну, там тоже очень отнеслись, ну, брат просвитер говорил, очень, говорит, отнеслись, ну, даже чересчур хорошо, очень хорошо, говорит, и слова, и поступки, и все. Но потом написали там все, что нужно. Полиция написала, написала скорая, ну, эти врачи написали. И сделали там за это время, или не сделали, наверное, купили гроб, положили его в гроб. И в 12 часов дня перевезли уже на границу. Это в 4 утра случилось. На 12 часов привезли на границу и уже передали, ну, домой передали. Вот такая его была. Его смерть была, что тут говорили, распространили слух, там-то я не слышал, что там полиция хочет возбудить уголовное дело, ничего там этого не было и нет. Это все слухи, не хорошие слухи. Ну вот этот брат рассказал об этом все. Потом духовой оркестр играл, Иван Петрович, этот... Плед к молитве еще раз призвал, прочитал филиппийцам. Для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Спели псалом. Евгения Никифоровича было немного, немного его этих было из ансамбля его. Но он говорил, он тоже говорил слово. И говорил слово из 4-й, 2 Коринфянам 1:3-4. Это Бог любви, мира и утешения, утешающий нас во всякой скорби. Говорил в утешение родственникам и всем скорбящим. Ну и потом сказал, что Каргеля хоронили когда, то власти запретили, чтобы никто из верующих не хоронил. Его привезли только, говорит, на лошаденке, на кладбище, и один старичок, и три его дочери. Вот такие были похороны, потому что власти запретили. Да так оно и было. Я в Сумской области был, в Лебедине, так и было. Ну вот. Ну и он сказал, что он тоже... уже назначено служение, говорит, было. Ну а шофер сказал, говорит, я тебя туда отвезу и назад привезу. В общем, давай только поезжай на похороны. Ну, и он вот побыл и сказал проповедь и уехал назад на служение. Потом после этого говорил Анатолий Александрович. Это его родной брат, просвитер церкви Наркала. Просвитер церкви. Но он прочитал. 4 царь, 4 глава, 1 стих и 1 царство 1:8. Значит, что, что он говорит, вот Вениамин, это их два брата было. Я, Вениамин, говорит, первый брат, а я второй, я его родной брат. Ну вот прочитал вот это место и кратко сказал. Ну, а потом, подражайте вере их, брат сказал, что, да, и он и сказал, что подражать вере его, что он был очень хороший, как служитель. Ну, потом прочитал Виктор Михайлович из МХО, прочитал 1 Пролипом 12:32. Разумные братья там сказано, что и он отметил эту... качество Вениамина Александровича, что очень разумные его были поступки, где он был. И сказал, что МХО, часто он был с ними там, и вот это его отметил эту сторону. Потом, стоя, все спели, все полностью весь гимн «Жить для Иисуса, с ним умирать». Потом Бяков из Баку, пресвитер, прочитал 13.36 Деяния, Давид послужил изволению Божию. И светильник горящий, вот это место, и сказал тоже, тоже. Ну, было сказано, братья проповедующим, 5-7 минут, потому что было очень много братьев, и поэтому, ну, чтобы не задерживали, долго не говорили. Потом от издательства говорил Анатолий Михайлович Золотухин из Курского издательства. 89.4 человека возвращается в тление. А? Ну, Ломакин Анатолий, брат Николай. А я сказал Золотухин. Значит, Ломакин, братья. Вот, и потом фотокартину он такую подарил, что он там где-то, Вениамин, с ними сотрудничал, и подарил эту картину этой жене в память. Но потом стих прочитал, ну, написанный как раз на смерть Вениамина, и сказал, что молитвы Вениамина кончились. Затем сын Павел, ну, сыновья я не видал, сколько были, а дочери были все, сидели с Любой возле гроба. Вот. А это сын Павел сказал, прочитал Луки 24:45, вот, что там отверз ум к разумению Писаний, и чтобы было проповедовать для того, чтобы грешники каялись. Он сказал тоже коротко. Затем «Мой дом на небе» спели, не полностью спели. И Виктор Штейн из Америки, и то есть из Германии, из миссии Фриденштейна, он там членом совета, и родственник, дочка Вениамина Александровича, замужем за его, ну, родственником. В общем, близкие родственники. Ну, он очень хорошо сказал слово. Приветствие, соболезнования передал. И сказал, что прочитал из притчи 14.32 «Праведник и в смерти имеет надежду». И потом сказал Любе, ну, как вдове, ты теперь, говорит, уже вдова. И пожелал, чтобы она вдовой была, как вдова Анна 84-летняя. Потом прочитал тоже стихотворение, соболезнование ей, и потом хор спел. Хор спели псалом, я не записал, не успел, какой хор. После этого из Сибири Андрей Исакович Вал, член Совета Церкви, читал Иова, 55 глава, 7 стих, «Человек рожден на страдания». Ну и потом не пели ничего, 12-м говорил Григорий Николаевич Костенко, это 71-й псалом, 7-й стих. Это он говорил там, что царство Соломона будет царство мира и так далее. Ну и что Вениамин нес везде мир, где он был и находился. Ну и после этого спел хор «Не смолкнет мой глаз», этот благовествующий Сион. После Николай Степанович сказал Антонюк, первое бытие, 1:30 стих, «Хорошо Бог сделал, весьма хорошо». Вечер, было вечер и было утро. Он отметил, что хорошо Вениамин Александрович сделал везде, где нужно. Ну, отмечена была его строгость, вот, и строгость, ну, справедливая строгость ко греху. Ну, он сказал, что 15 лет он руководителем детского отдела был, а потом потом уже, ну, за его служение. И прочитал из Америки, был стих специально прислан на смерть Вениамина, он этот стих зачитал. Духовой потом играл в пустыне греховной земной. После его говорил Харитон. Так и ни фамилии его не назвали, Харитон. Я думаю, что же это такое? Оглянулся, мы сидели впереди, там кафедра была выше. С бородой такой белой. Оказывается, это осетин. Там вторая осетинская церковь была. Ну, он там в этой осетинской церкви был просвитером. Ну и первым он... Они перешли из братства в братство из этого, из СХБ. Еще Николай Петрович Храпов был тоже там. И после беседы они перешли в наше братство. Давно. Ну, он что сказал? Для меня жизнь Христос на русском языке. И много было осетин. И он и тут же говорил на осетинском языке. Вот. После его говорил Золотухин Николай Петрович, ну, он кратко сказал, и после пели «В небесах дом родной». Потом я говорил в Второзаконе 32-39, это Бог говорит, и потом прочитал Откровение 2-4, что Вениамин Александрович там был хороший. Хороший Бог отмечает его служение хорошее. И говорить не об этом, не о смерти, а о воскресении. Иоанна 11:25. Если умрет верующий, то оживет. И об воскресении, об Аирае и о зерне огненное. И призыв к труду, чтобы трудились. И у Даниила 12:2-3 праведники будут сиять, как звезды во веки навсегда. Призыв к труду. Затем говорил Павел Николаевич Ситковский, евреям 13:7, подражайте вере их. И он сказал, что он белорус, вот, и белорусские братья пели псалом. И что он отметил его еще, что почему он такой имел успех, потому что он, говорит, часто ночью молился. Потом в Сибири брат Петр Францевич много хорошего сказал, Луки 19:20, ну, замины там, кто лукавый, ленивый раб, и что он добрым подвигом подвязался. Потом из Сибири брат, наверное, из МХО, прочитал стихотворение вот, на эту смерть. И оркестр играл очень громко. Труп, наверное, 30 было. Я не знаю, откуда. Но говорят братья, наверное, на Урале, на Кавказе такого духового не было. И привезен был с этого, с Курска. Так, затем из Германии Саша Денисенко говорил слово, тоже коротко, из 1 Коринфяна 2:12, страдает ли один, или страдают многие. И привел пример такой, что в детском лагере он был и вышел с пачкой этих открыток, сказать, чтобы дети, сейчас будет собрание и будет покаяние. Но, говорит, он подошел Анатолий, строго мне, Вениамин строго сказал, что ты хочешь, говорит, открытками заставить детей каяться. Я вначале, говорит, обиделся, ну как, а потом понял, что если за открытками дети начнут каяться, так что же это, говорит, за покаяние. Ну вот отметил эту сторону. Ну и потом все спели много лет, мы тернистой дорогой идем. Затем говорил Григорий, местный просвитер, 14:5 и 23:14 из книги Иова. Затем говорил Вениамин, да, ну подошел Николай Степанович, там двум просвитерам местным. И говорит, братья, уже время 2 часа, надо заканчивать. А вам еще, говорит, слово, может быть, вы, ну, не говорить вам слово. Ну, один так промолчал, а второй Вениамин, который с этим Вениамином Александровичем все время трудился, говорит, если не дашь слово, говорит, плохо будет. Ну, я рядом сидел, слышал. Но он говорит, по одной минуте, ну, аж одна минута. Один-то говорил, правда, наверное, 3 минуты, а Вениамин минут 10. Ну, никто, конечно, не обиделся, но холодно было хорошо. Потом Григорий Васильевич, значит, призвал к молитве Исаия 57.1, вот это «Праведник восхищается от зла». И Петра, 1-4 стих, что венцы славы будет раздавать тем, которые будут трудиться на Ниве. Ну и пригласил, значит, молиться, ну, к покаянию и молиться. Ну, помолилась очень хорошо Люба, жена его. Ну, конечно, плакала, благодарила. Ну, за мужа благодарила, за детей, что Бог им много дал. Все верующие, кроме старшего, старший неверующий. Вот, за внуков много и поблагодарила за братство. И благодарила, ну, за то, что много так приехали на похороны. А потом Григорий Васильевич сына какого побудил. Ну, такой-то, помолись еще. Он, наверное, не ожидал этот сын. Ну, так, помолился кратко и тоже поблагодарил, что на похороны много приехали. И аминь сказал. Ну, после этого, ну, было объявлено, что видеокамерами не снимать. Ну, один ходил, все равно не слушал, снимал. И фотографировать тоже во время служения сказали не фотографировать. Но все равно аппараты, кто там на дереве залез, молодые, кто на заборы залезли, все равно фотографировали. А когда объявили, что надо, ну, порядок уже как будут идти, вначале сфотографировали родственников, все были. Потом члены совета церквей сфотографировали, а потом все служители, которые были, то там уже щелкали аппаратами, фотоаппаратами много, и никто ничего не говорил. Но потом сказали, что на кладбище пойдут, какой порядок шествия, и на кладбище будут идти пешком, никаких машин. Там, наверное, около километра, не больше, они на окраине, их дом был. Ну и пришли, конечно, люди везде удивлялись, что такое похороны, играл духовой, пели. Ну, на кладбище пришли метров, может быть, а может и километра нет. Там провели еще служение, там короткое служение. Какое? Значит, этот сказал Сергей этот из Ростова. А? Как его фамилия? Да, Бублик. Сказал слово, вот, какое он слово прочитал? Прочитал он, по-моему, об утешении, да, что утешение. И Николай Петрович Антонюк зачитал много соболезнований, со всех пришло. И он зачитал, там откуда пришли соболезнования. А Бублик зачитал 4-е Фессалоникийцам об утешении. И 14-е Откровение, 13-й стих. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». И спели там «Страшно бушует житейское море». Полностью спели. Ну и затем молитва. И еще спели молдаване. Тоже хор, мужской хор спел. На молдавском, ну, не, на русском языке, но псалом специально сочиненный для похорон Вениамина Александровича. Ну, и я слово еще говорил Геннадий Ленинградский, вот слово, тоже коротко говорил, и призвали к молитве, и потом похороны были. Ну и объявили, что обедать. Для обеда, братья, было сделано такие, ну, по улице, возле дома, наверное, 30 метров, балаган такой сделан, покрытый, и там столы по правую и по левую сторону, ну, наверное, сразу можно было, наверное, и в другую сторону улицы тоже, но там не покрыто, столы, и брали сами, там было, наверное, приготовлено рис и с мясом. И потом чай был и сладости, и больше ничего. Но ошибка такая, где будете, ну, вы-то, наверное, не будете такие похороны устраивать. Вот это все 30 метров стол и скамейки только у стены. Значит, занялись здесь, люди стоят, подходят, а садиться некуда. Туда не зайдешь, под стол, как дети, не полезешь. И вот это, что нужно было бы хоть два прохода сделать на этом, это не учли братья. Ну, все покушали, конечно, и потом разъезжались. Было очень много приезжих, машин наставлено везде. И на поле уже мы занимали 6-й ряд на поле, где тут уже не было где. Ну, вот так и разъехались уже. Мы разъезжались в 5 часов вечера оттуда. Это значит с 11 до 5 часов. Ну, не знаю, хорошо, если не заболею, дал бы Бог, потому что очень холодно было. Ну, хочу еще сказать, что, братья, мы заехали на кладбище Беслан, там 14 километров от этого, от Владикавказа, где вот эта школа была, и дети, около 400, от 400 до 50 детей убиты были этими бандитами 1 сентября этого 4-го года. Подъезжали к школе, где это было, но школа как школа, там забор поставлен, все заделано, ничего. Ну, брат там из Беслана немножко рассказал. А потом поехали на кладбище. Уже было темно, но кладбище, значит, все время там освещается всю ночь светом. И кладбище специально сделано, наверное, ну, такое место, ну, для этих умерших детей и учителей, и матерей. Вот над кладбищем написано «Кладбище ангелов». Ну, дети, значит, ангелы. И на обратной стороне написано «Бог с вами» при выходе из кладбища. Ну, и мраморные такие, очень красиво все сделано. Я был на Новодевичьем, где правители наши всех хоронят и знатных, и то там такого нет. Сделано по какому-то проекту, красный мрамор. На каждого человека памятник и фотография девочки или мальчика, или там взрослых. И надпись. На некоторых этих памятниках написано, ну, верно, пожелания родных более подробно. Вот. Ну, о магии у памятников там мама похоронена, член церкви регистрирован на собрании, и 5 детей, которые муж остался живой, а они там все умерли. И вот этот памятник. Ну, и над всеми этими стоит в конце, значит, мать, и такое, как ветвистое дерево, и вот эти дети, ну, изображение этим, ну, световое изображение. Ну, там надписи, я не знаю, мы не подходили, ну, побыли так. И брата я спросил одного там, который сопровождал без Беслана, я говорю, ну, а вы тут не бываете? Тут, говорит, и ночи некоторые проводят, вот еще до сих пор, мы были уже темно, сидит мама у этого памятника, у ребенка и плачет. Я говорю, ну, а вы не приходили, чтобы сюда поблаговествовать? Говорит, приходили, но очень мало кто принимает. Как только станем о Боге говорить, какой Бог, чего он это вот допустил, такое горе. Очень мало, говорит, кто принимал, ходили. Ну вот, ну а потом мы поехали домой и заехали утром в этой, да, Где, откуда Павел? В шахты. Заехали, приехали в 6 часов туда, заехали, умылись и побыли там утром в собрании. Ну и приехали сюда. Ну, в одном месте тоже Бог нас сохранил. Машина перед нами начала крутиться вот так, а мы ехали. И если бы она не повернулась от нас, то мы бы не успели затормозить, и в эту машину бы, наверное, была бы авария. А так он повернулся как раз и в кювет перед нашим самым, перед нашей машиной, ушел в кабине, в эту, в сторону. Ну вот такое, братья, было. Так, такие были похороны. А сейчас я прочитаю нужду. Вот, значит, тут записка такая. Мама Мария очень больная, помолиться за нее. И Борис, вот, что был, преподавал вам, просил, девочка Ира, 13 лет, положили ее в больницу в Харькове. Он поехал к детям, просил, чтобы помолиться. Ирочка, 13 лет. Девочка. Ну что, конечно, и братья, сказать за семью, ну, за Любу, жену. Конечно, тоже неплохо, если будете вспоминать какое-то время в молитве, потому что сейчас она осталась вдова, и дети все, ну, взрослые, сестры уже, часть в Америке, а дочка в Германии. Ну, ее-то там не оставят, конечно, но, а все-таки первое время, если помолимся из ее, чтобы Бог ее утешил. Ну, я прочитаю сейчас Слово Божие, и мы будем помолимся. Да, еще Евгений Никифорович сказал, вот, Иоанн Златоуст говорит, вот, сказал такие слова, что разделенное горе – это половина горя, а разделенная радость – это двойная радость. Это слова, говорит Иоанна Златоуста. Ну, я прочитаю то же самое место из послания к Ефесянам, то есть к Фессалоникийцам апостола Павла. Об этом и для нас будет утешением. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ибо сие говорим вам с Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Аминь. Помолимся, братья. Великую все милости Твоей, все больше с каждым днем любить Тебя желаю всем сердцем и душой, всей крепостью своей любви Твоей, Христос, сильнее нет на свете смирений пред Тобой, склоняюсь вновь. Прощение и мир дает нам кровь Христова, Голгофской смертью Бог спасенье подарил. Приди к Христу, мой друг, и знай, что Он достоин того, чтоб ты Его всем сердцем полюбил. Любви Христа мы.